Часть 24. Итак, утверждение иных американцев, что Америку надо искать не там и не сям, отбыло. Предаваться изучением стран из окна вагона, даже и особенно 20 веком, дело по многим причинам неудовлетворительное. Я купил себе автомобиль, чтобы на нем переправиться от океана к океану и вплотную посмотреть Америку. Обучался управлять машиной я в Санта-Моника под пальмами. Совершенно ясно, в первые дни обучения, неожиданно наткнувшись на неожиданность, растерявшись, не сообразив выключить конуса левой ногою, правой ногой вместо тормоза стал отчаяннейшая давить на газ. Автомобиль, совершенно естественно превратившись из автомобиля в танк, стремительно въехал в ту самую неожиданность, которая испугала меня и которая оказалась садовым заборчиком. Танк проехал этот заборчик и через второй, исковеркав обывательские клумбы и чудом повиснув над обрывом к океану, застряв в песке. Так я обучался американскому хладнокровию и юмору. Все же прежде чем покинуть Калифорнию, я ездил по ее достопримечательности. Я видел памяти соотечественников. Я ездил по развалинам индейских поселков и по испанским миссиям, мишен по-английски. Этими мишенами испанцы завоевывали индейцев. Каждая такая мишен, толстостенная, монастыреобразная, есть крепость обязательно с громадным винным подвалом и с не меньшей братской столовой. В нескольких мишен сохранились испанские картины памяти индейских здешних времен. Эти картины в наивной безграмотности и безвкусице мастерства очень различны. На иных изображено превращение индейцев в католическую веру. В воде стоят голые индейцы, над ними на берегу стоит с крестом толстый ксенз. Сзади ксенза вальяжно постаивают испанские солдаты с фузелями. Еще дальше, под кустами, командирствуют лошади и пушка. Так оно и было. Индейцев в веру загоняли порохом. Ну так вот, в одной из мишен в алтаре, в заалтарной каморке, увидел я русский самовар, совершенно православный, ручной работы, красной меди, по всему века 17-го. Самовар в католическом алтаре привел меня в недоумение. Я отправился в розыски и расспросы. Оказалось, что в 17 веке здесь были русские. Атаман русского корабля Рязанов собирался даже жениться на некой туземной принцессе, но не осмелился сделать этого без разрешения царской милости, поехал восвояси за этой милостью и обратно не вернулся. Испанское правительство, оказывается, имело из-за этого Рязанова переписку с российскими приказными, в страхе, что русские рыбаки и казаки заберут себе Калифорнию. Самовар остался от тех пор, и испанские монахи, не зная толкового самоварного применения, пользуются им как умывальником в богослужебное время. И крепости мишены строились, оказывается, главным образом не против индейцев, а против русских. Чудеса в решете, хоть и не к славе мне этакий патриотизм, русские в Калифорнии, русские прыгуны. Видел я родео, ковбоев. В старину, то есть лет 10 тому назад, с этих родео выбирали лучших ковбоев для кино. Ехали в горы, за горы, границы штата Аризона. С гор таборами семейств от стара до велика мужчины и женщины приехали ковбои. Их кони, мустанги, стояли у коновизей, красавцы, пришедшие на состязание. Ковбои рассматривали коней. В загонах мычали быки и коровы. Женщины, многие в ковбойских штанах, с пестрыми шалями на плечах, гуляли вокруг ипподрома, наслаждаясь праздничностью. Девушки перепроверяли подпруги седел у своих коней. Все от времени до времени ели горячие сосиски и пили кока-кола. Председатель ковбойского общества спортсменов, знаменитый ковбой и не менее знаменитый, ныне уже бывший, киноактер, распорядительствовал. Его костюм блистательствовал. От времени до времени он распускал свое собственное лассо, шпорил лошадь и лошадь пропрыгивала через петлю лассо хозяина. Лицо киноковбоя не меняло ни единого мускула. Начались состязания. Первым номером была езда верхом на диких быках. Быки неистовствовали в обалдении, прыгали, копали землю рогами, легались, иные ложились. Уздечек, естественно, никаких не было. Всадники, если так можно выразиться, о ездящих на быках, держались исключительно при помощи ног, эквилибрируя руками в воздухе для равновесия. Победителем был тот, кто свалился с быка последним. Затем то же самое было повторено с необъезженными лошадьми. Затем были гонки со всякими джигитскими ловкостями. Гонялись и девушки. Их ловкость заключалась в том, что они, так скажем, везли эстафету. Проскакав круг, каждая девушка перескакивала на полном ходу с одной лошади на другую и мчала дальше. Одну девушку с поля свезла карета скорой помощи. Прыгали девушки с одной лошади на другую на карьере замечательно. Девушка-помощница разгоняла лошадь, и наездница сходу прыгала с одной лошади на другую в тот момент, когда лошади равнялись. Гонящаяся девушка хваталась за гриву второй лошади, на момент распластывалась в воздухе и во второй момент мчала уже дальше, нашпоривая коня. Девушки не были стрижены волосы, и волосы их развивались по ветру. Затем были состязания с лассо. Из загона выпускалась корова, испуганная и бегущая. Ковбой должен был, стоя на коне, бросить на нее лассо, уронить на землю, соскочить с коня и связать ноги корове. Победил тот, кто сделал все это в наименьшее количество секунд. Надо сказать, что ковбоев и их коней, и их стад полудиких коров и быков было все же меньше, чем, скажем так, цивилизованных зрителей и автомобилей. Ипподром и скамейки для зрителей сколочены были наскоро из нетесанного теса. Но в уборной была проведена вода и оборудована канализация, а над ипподромом для вечерних удовольствий висели электрические лампы. Часть ковбоев также приехала на автомобилях. Со среднеазиатской байгой ковбойские развлечения сравнить нельзя. Хоть, быть может, они и не индейского, но азиатского, испанцы-мавры, происхождения. Костюмы ковбоев продаются в городах, в магазинах, фабричного производства, равно как и испанские их седла. Состязание ковбоев наполовину уже театр. Не случайно председательствует у них ковбой-киноактер. И видел я золотоискателя, потомка тех, которыми заночилась Калифорния, которые нарушили некогда и не так давно покой Иоганна Августа Сеттера. Именно к таким старателям я и ездил. По существу говоря, я ничего не видел. Пасмурный и подозрительный человек вышел из пещеры, сухо сообщил, что делать нам здесь нечего. На нем была синяя рабочая блуза. В поры его лица и рук въелась земля. Он ушел в пещеру и, уходя, глянул на нас подозрительно. Не знаю, какими законами преломление лучей его глаза блеснули синей искрой, как иной раз у лошадей от света автомобильного фонаря, зловещим, испепеляющим светом страсти и скупости и голода, запуганного, отчаявшегося, подозрительного, так мне показалось. Около пещеры стоял форт, окончательно изодранный, цена которому не больше $25. И непонятно было, то ли этот форт служит средством передвижения, то ли ночлежкой. На сиденье внутри Форда шипел примус. Лос-Анджелес, да и вся Калифорния, по воле Голливуда украшена памятниками. Ножки звезд в цементе кинотеатров имеют прямую проекцию громадным апельсинам, которые оказываются не апельсинами, но лавочками, в коих продается апельсинный сок, громадным чайникам, которые оказываются не чайниками, но ресторанами. Это и искусство, и памятники, и рекламы, и бизнес вместе взятые и размещенные под пальмами, эвкалиптусами и перечными деревьями.